Часть четвертая. Но чего действительно никак не обойти, так это констатация Шкловского. Да, стал писать вдоль темы. То есть не из личного опыта и не по личным мотивам. Прежние вещи написаны для исцеления души, для разрядки невыносимого психического напряжения. Теперь, однако, революция дала ему другую жизнь, и проблемы революции стали его личными проблемами. Он все поставил на эту карту. Личной жизни больше нет, потому что какая может быть личная жизнь, если революция кончится? Личный страх смерти улетучился, мучившая его проблематика упразднена, или, точнее, целиком переведена в социальный план. Несчастной любви больше нет, и если любимая отказывает ему, то это она отказывает революции. А революция у нас такая, что ей никто не отказывает. Нет больше трагедии, Владимир Маяковский, есть 150 миллионов, осуществилось долгожданное растворение, и все, что мучает человека-единицу, растворено теперь в бесконечном, безликом множестве. Это тоже такой способ решения экзистенциальных проблем. Это бывает. Все его экстатическое проклятие единицы в Ленине, все эти единицы вздор, единицы ноль – нестарательное следование руководящей философии с такой страстью не прислуживают и не выслуживаются, поднимая выше. Это расправа с собственными страданиями в качестве единицы. Иван – троянский конь новой Илиады, что и подчеркивается параллелями. Когда Вильсон располосовал его шашкой, представьте только Вильсона с шашкой, из Ивана хлынула не кровь, а толпа, люди полезли, лирический герой в самом деле счастлив, что он этой силой частица, что общие даже слезы из глаз. Но это не потому, что он коллективист. Он одиноким был и умрет, но в силу вечной инфантильности и чуткости ад индивидуального бытия для него невыносим. Утопия Маяковского – это именно утопия растворения. Он теперь не признает эстетического преемства с Уитменом, и Уитмен сделан на него прислужником Вильсона. А почему? А потому что индивидуалист. Маяковский ненавидит индивидуалистов не потому, что они исторически обречены, а потому что завидует им. Они могут жить сами по себе, а он нет. Для него называться Владимир Маяковский – трагедия, потому что Владимир Маяковский не может спокойно переживать то, что переживают миллиарды остальных. Растворение личного невроза и личного отчаяния в миллионах сограждан – вот литературная и психологическая задача этой вещи. Потому что, согласитесь, никто не пишет национальный миф из желания помочь молодой Советской Республике. А если пишет, так у него и получается лубок. Всю свою историю человечество тратит на преодоление смерти, не говоря уже о прочих неприятностях, вроде изначального трагизма бытия, одиночества, невзаимности и прочего. Маяковский был вполне прав, говоря, что подобной поэмы еще не было. Ибо принципиально нов сам подход к задаче. Если в облаке гремят четыре крика четырех частей «Долой вашу любовь» и так далее, то в миллионах все еще радикальнее «Долой мое эго». Потому что все проблемы в нем. Владимир Маяковский – трагедия, а 150 миллионов – эпос с элементами пародии. 150 миллионов не могут умереть, не могут быть неправы, не могут страдать от неразделенной любви. 150 миллионов непобедимо, а если к ним, как в поэме, приплюсовать еще и муравьев, они забьют всех. В финале присоединяются еще и марсиане. Кратковременным возвращением в кошмар индивидуального бытия станет про это. Но это будет так ужасно, что больше автор к самому себе не вернется никогда. Словно все это время, что он растворялся в массе, его лирический герой так и стоял над Невой, и ему там делалось хуже и хуже. Никакого больше я, только 150 миллионов. У него целый лубок на эту тему, с названием, просившимся в пословицу, но не ушедшим в фольклор, поскольку наш-то народ знает, как полезно тут иногда не присоединяться к большинству. Одна голова всегда бедна, а потому бедна, что живет одна. Так крестьянин и кружится белкой, едва зарабатывая на прокорм. Никак от формы хозяйства мелкой ему не подняться до высших форм. Почти одновременно, ненадолго вернувшись к лирике, он сам себе возразит. «В этой теме и личной, и мелкой, перепетой не раз и не пять, я кружил лирической белкой и готов кружить опять». Но это последнее возвращение от высших форм к мелкой форме хозяйства. Больше он про Лилю ничего не напишет.